Глава 17. Ярослав. Я не знаю, куда идет Анюта, но иду рядом с ней и предлагаю: «Давай я тебя отвезу». «Куда?» «А в одно хорошее место». «В какое, разберемся по ходу действия. Главное, не оставлять ее сейчас одну». «Мне надо в хорошее место. Мне надо к юристу. Сколько сейчас времени?» Анюта поворачивает руку и смотрит на маленькие часики на запястье. Всматривается, как будто не видит. Или не может понять. «Почти 5», — говорю я. «Чёрт! Опоздала?» «Не успею добраться». «Я тебя домчу. Пойдем. Моя машина на стоянке, идти 5 минут. Анюта шагает чуть позади меня. У меня зудит ладонь от желания взять ее за руку. Слышу, как Анюта что-то бормочет себе под нос. «Пицца», — удается разобрать мне. «Ты голодна?» Я оборачиваюсь, у нее такие глаза, огромные бездонные озера, наполненные острой горечью. «Он купил пиццу. Мне пицца, а ей?» Она сглатывает и судорожно вдыхает. Взгляд снова становится пустым и отрешенным. Не дает себе чувствовать, не хочет падать в эту бездну боли. А я думала, она будет рыдать, нежный, пугливый, ранимый страусёнок, которому пришлось вытащить голову из песка и посмотреть на мир без розовых очков. Но нет, она не рыдает. Я забыл, что страусы еще и офигенно бегают, а Анюта сейчас убегает от самой себя, от своих невыносимых эмоций. Лучше бы она рыдала. Для нее же лучше. Все равно накроет рано или поздно. Лучше сразу пройти через это эмоциональное дерьмо. Порыдать, поорать, убить кого-нибудь, если надо. А потом отпустить все это и жить дальше. Не надо загонять эту разрушительную хрень внутрь. Я открываю Анюте дверь, усаживаю ее на пассажирское сиденье, пристегиваю. Она вздрагивает, когда я случайно касаюсь ее коленки. Вся как натянутый нерв. «Куда ехать?» — спрашивая, заняв свое место. «Ленина, 108». Анюта смотрит на экран телефона. «А что это за юрист? Хороший?» «Не знаю. Я его в интернете нашла». «Капец. Слушай, это не дело. Какой-то левый чувак из интернета. Давай я тебе своего юриста подгоню». «Своего?» «Я на юрфаке пару курсов отучился. Потом перевелся на эконом. Знакомых в юридической сфере полно. Я узнаю, кто лучше по семейному праву». «Хорошо», — кивает Анюта. «Спасибо тебе». «Ты хочешь?» «Развод. Я хочу развод». «Общая недвижимость есть?» «Да». «Квартира?» «Ага». «В ипотеке?» «Старая была в ипотеке, муж закрыл досрочно. Потом добавили еще и купили новую». «Разберемся. Поделим по справедливости. Тебе квартира, ему жестокая кастрация». С губ Анюты слетает нервный смешок. «Так можно?» Все можно. Разберемся. «К левому юристу нам уже не надо. Значит, мы едем...» «Куда я везу Анюту?» «Ресторан. Не то. В парк погулять? Вряд ли. Мне в кризисных ситуациях помогает адреналиновая физическая активность. Морду кому-нибудь набить на ринге, на карте погонять по профессиональному треку или понырять с вышки в бассейне. Но Анюта вряд ли будет прыгать с вышки». «О, я, оказывается, свернул к своему дому. На автомате. Тут на кольце традиционная пробка, в которой мы постоим 10 минут. А потом еще пару километров и мой жилой комплекс». «Ярослав», — начинает Анюта, и как будто спотыкается. «Зови меня просто Яр. Все друзья так зовут». «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что я обещал одной принцессе». «И правда обещал. А мой внутренний самурайский кодекс гласит, что обещания надо выполнять. Любые. Но особенно данные принцессам». «Кому?» «Неважно, Анют. Я помогаю, потому что могу. И потому что хочу. Этого достаточно?» Она лишь пожимает плечами. Смотрит на меня. Я вижу, как ее грудь вздымается от неровного дыхания. И она снова кладет руку на мою ладонь. А в мою голову ударяет хмель. А в ее глазах отчаянная решимость. Ее сейчас дико колбасит. Она готова на самые безрассудные поступки. «Осторожнее, Анюта. Не надо так на меня смотреть. И так облизывать губы тоже не стоит, даже если это просто нервное. Ее холодные хрупкие пальчики прожигают тыльную сторону моей ладони. «Яр, а я тебе нравлюсь?»